Глава 10. Истина об оккультизме. Хотя в предыдущих главах уже неоднократно говорилось о великом значении в жизни человечества оккультизма и теософии, но необходимо сказать больше. Необходимо освободить этот единый источник высшего знания и божественной мудрости от всего того наносного, приставшего к нему сора и прилипшей к нему грязи, которые превратили это великое понятие в синоним шарлатанства, надувательства и фокусничества. Во-первых, теософия обозначает не учение о Боге, как некоторые неправильно понимают это слово, но божественную мудрость, высшую мудрость, которая сообщалась лишь вступившим на путь божественности для достижения божественности. Другое название этого высшего знания – оккультизм, то есть наука о скрытом, показывает недоступность его для масс и доступность лишь для немногих. Такими же названиями определяет это высшее знание апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 2:6-8, называя проповедуемое им учение мудростью божественной, тайной сокровенной, которую никто из властей века сего не познал. Недоступность и вытекающая отсюда таинственность этой высшей науки для масс народа была продиктована не желанием немногих избранных сохранить лишь для себя эту высшую мудрость, но неподготовленностью и неспособностью народа воспринять ее. Между тем, всякая тайна обладает притягательной силой, и таинственность этого высшего знания всегда влекла к себе человека больше, чем что-нибудь другое. Таким образом, вытекающая из печального опыта прежних веков настоятельная необходимость скрыть это высшее знание от незрелых и неподготовленных умов с одной стороны, а с другой неистребимое желание эгоистически настроенного человека проникнуть в это высшее знание во что бы то ни стало, для того чтобы извлечь из этого известную для себя выгоду, создало вокруг этого источника мудрости и света нездоровую атмосферу, которая при современном состоянии развития человека оздоровлена быть не может. Крохи этого тайного знания, передаваемые из поколения в поколение еще со времен Атлантиды, рассыпаны в народе в виде символических изображений, ритуалов, легенд, различного рода заговоров против различного рода болезней и заклинаний против разного рода несчастий, а также в сохранившихся с древних времен в небольшом количестве оккультных книгах. Но когда в средние века многие люди устремились к поискам философского камня с целью превращения неблагородных металлов в золото, когда они в широком масштабе пользовались крохами этого знания для общения с низшими темными силами, для принятия участия в шабашах, то для предотвращения бедствия, постигшего Атлантиду, большинство книг по указаниям свыше было уничтожено. И в наше время крохами высшего знания, которые всегда падали и падают со стола истинного знания, пользуются люди невысокого умственного и нравственного развития для всевозможных спекулятивных целей. Все эти гипнотизеры и медиумы, спиритисты и спиритуалисты, престидижитаторы и волшебники, маги и факиры, заклинатели и прорицатели, называя себя оккультистами, создают плохую славу истинному оккультизму. Цитата. На Западе появилось множество йогов, престидижитаторов, учителей, магнетизеров, оккультистов, которые вращаются около явлений воли. Прекрасно умножая свои монеты, они за сходную плату каждого учат, как улучшить материальные условия, как располагать к себе людей, как приобретать влияние в обществе, как вести дела, как диктовать множество приказов и как делать из жизни подкрашенный сад. Развивая волю, некоторые из этих учителей как бы следуют по правильному пути, но они не указывают цель этого странствования и тем служат лишь ухудшению безобразных условий жизни. Сильная воля, работающая на усиление ветхих предрассудков, не есть ли истинный ужас? Сколько напряжения потрачено будет на этих неооккультистов, чтобы уничтожить вред их духовного разврата? Имитаторы хатха-йоги еще будут наименьшими по вреду. Агни-йога, параграф 404.